и молодой автор был в легком угаре от успеха. Москва времен НЭПа предлагала ему некую мнимую роскошь жизни, ведь это нетрудно понять после стольких лет тягостных будней. Но дело, конечно, не в этом. Случилось то, что Герцен назвал кружением сердца, когда отступает разум, умолкает совесть и не хочется оглядываться назад. Можно было еще найти искренние сердечные слова, обращенные к близкому человеку, с которым было так много пережито. Не можно было, надо было. Еще это посвящение. Подведена черта, конец. Мой бедный Миша. Не потому ли он всегда уклонялся от моих расспросов о Татьяне Николаевне? Не продолжала ли она жить в нем потаенно, где-то в глубине, на дне его совести, и как ушедшая первая любовь, и как вина перед ней? Предсмертные дни это не могло не прорваться. Стыдясь и мучаясь, он попросил Лёлю найти ее, чтобы сказать, выдохнуть ей прощальное «прости». Он ждал ее прихода. Ему надо было очиститься от гнетущей вины перед женщиной, чья обида была горше обыкновенной женской обиды, а гордость выше всякого тщеславия. Никакие годы не стерли памяти об этом. Она не пришла. Ни единым словом, не напомнив о себе, она незаметно исчезла, и он так и не узнал, где она. И впоследствии, когда возник шум вокруг его имени, он словно не коснулся ее. Нет, это не писательская вдова. Я думал о ней, и возникал образ, наверное, намного прекраснее существовавшего в жизни. Но разве это важно? Я подыскивал слова, чтобы выразить то, что он, может быть, хотел и не мог сказать ей в свои последние дни. Тася, сидя у могилы Булгакова, мысленно прощалась с ним, но ничего у нее не получалось. В голове рождались их встречи, в самый разгар любви, полный нежных чувств, строчки из его писем, клятва вечной преданности. Она была уверена, что по-настоящему он любил только ее и наверняка перед смертью хотел не только покаяться перед нею, но и признаться, что никогда не забывал о ней, что сам нарушил свою любовь и жестоко всей дальнейшей жизнью наказан за это. Она простила бы его, потому что поняла его и мысленно сделала это задолго до их возможной, но не состоявшейся прощальной встречи. У каждого человека своя судьба, которую он выбирает иногда вне логики, вне здравого смысла. Но то, что пусть недолгое счастье, которым одарил Михаил Тасю, побеждало в ней обиду на него и продлевало ее жизнь, поскольку она верила, что пока ходит по земле, живут не только гениальные произведения Михаила Афанасьевича Булгакова, они созданы на века, но и сам он живет в ее любви к нему. И пусть об этом знает только она. Это настолько их общее чувство, настолько личностное, что не стоит его выплескивать наружу. Лишь только родные сестры, самые близкие и верные друзья Миши, как Ермолинский, наверное, догадываются, что судьба Михаила и Таси была и счастливой, и трагичной, и жаль, что вслух в присутствии Таси не прозвучало Мишина «прости». Но оно нашло отклик в ее сердце. Над Ермолинским немало посмеивались, говорили, что он сотворил легенду и об Елене Сергеевне, но он возражал. Она была рядом с ним, самозабвенно, поэтому имя ее и без моих рассказов окутано таким уважением. Но я понимаю боль своего друга.